Он засмеялся. Галя и Леша тоже развеселились. Каюров продолжал. «Не поверите, чего только мы не возили. Вирусы, древние книги, картины, тяжелобольных людей, носорога. Мы никому не отказываем. Не хотят граждане пользоваться скорой помощью, никогда не спрашиваем, почему. Наше дело выполнить заказ. А отчего человек обратился к нам, нас не касается. Дело у нас доходное, так что, если что потребуется, обращайтесь. Обслужим по льготному тарифу». Каюровы оказались беспроблемными клиентами. Плату не задерживали, претензий не предъявляли, никогда не хамили Верещагиным. Приезжали раз в неделю, в основном в пятницу, оставались на ночевку и всю субботу катались по окрестностям. Леша и Галка никогда не протестуют, если хозяева лошадей остаются в гостевых комнатах. Дом у них большой, комнат для приезжающих целых 5, проблем никаких. Есть еще один нюанс. Например, Чванов, приятнейший человек, профессор, мировая величина в области хирургии, заявляется к Верещагиным примерно раз в 10 дней, каждый раз с новой дамой, которую величает племянницей. Галка ласково привечает девушек и делает вид, что искренне верит в родственные узы, связывающие Андрея Владимировича с длинноногими блондинками. Но Каюров всегда появлялся только с законной супругой. «А ты уверена, что Лена его жена?» — спросила я. Галка серьезно ответила: «Конечно». Однажды разговор зашел о семейной жизни, и мы случайно выяснили, что расписались в один и тот же день, правда, в разные годы. Мы-то с Лешкой 28 апреля 1982 года, а они тоже 28 апреля, но в 1998 году. Лена даже вытащила паспорт и показала штамп о браке. Но даже без документа было понятно, что они супружеская пара. Почему? Ну, она с ним так разговаривала. С любовником иначе общаешься. Михаил явно был подкаблучник. Постоянно хотел ей угодить. То шаль принесет, то ножки укроет. Словом, не хочу говна. Что? — удивилась я. Галка захохотала. Анекдот такой есть, уж извини. Мы, селяне, народ грубый, вот и шутки такие. Одна жена попросила мужа: «Хочу бутерброд с дерьмом». Муженек удивился, но волю супруги выполнил, принес деликатес. Смотрит женушка на поданное и кривится: «Сам сначала попробуй». Делать нечего, пришлось несчастному навоз жевать. А благоверная спрашивает: «Ну как, вкусно?» «Нет», — отвечает подкаблучник, — «мерзость жуткая». «Ой!» — кричит баба, — «так я и пробовать не стану, верю тебе». Я усмехнулась. Сама выходила замуж 4 раза, только подобные угощения во всех браках доставались мне. Наверное, я слишком мягкотелая, не умею пользоваться когтями, зубами, или у меня их просто нет. «Дай мне телефон Чванова», — попросила я. Галка радостно хлопнула в ладоши. «Согласна. Ну, согласна. Ну, спасибо. Сейчас. Погоди». Она принялась рыться в огромной сумке, приговаривая: «Нет, выкину эту торбищу. Вечно в ней все исчезает, словно в черной дыре». Не успела она с криком «Нашла!» выложить на стол черненькую книжечку, как с порога раздалось тихое «Здравствуйте». Слегка удивившись, я перевела взгляд и чуть не перекрестилась. В комнату входил Севка Лазарев. «Ты откуда?» — ляпнула я от неожиданности. «Как это?» — изумился Севка. «Из Израиля, конечно. Вот приехал ненадолго. Мама велела у вас остановиться, говорила, место полно. Я, между прочим, теперь подданный Израиля, в этой стране иностранец. Знаешь, какие деньги за гостиницу заламывают, когда паспорт видят? Поэтому мы с Тузиком к тебе». «Ты собаку привез?» — изумилась я. «Надо же, какие метаморфозы жизнь делает с людьми! Помнится, у Севки была жуткая аллергия. Он чихал и кашлял, стоило только вытащить из шкафа пушистую шубку, сшитую якобы из белки. Но не зря внутренний голос мне подсказывал: манто состряпано из кошачьих шкурок. Аллергию-то не обманешь. И вот теперь теперь Лазарев обзавелся собачкой. «А при чем тут животные?» — побагровел Севка. «Забыла, что ли, про мою болячку?» «Но ты сказал, с тузиком?» — пролепетала я. «Ну да. Знакомьтесь», — буркнул Севочка, — «Тузик, мой лучший друг». И я увидела за широкой спиной Лазарева небольшую худенькую тень и вежливо сказала: «Добрый день». Севка посторонился, и Тузик вошел в столовую.